Глава 6. Денис. Пальцы сами строчат. Алена, вы еще здесь? Хоть бы она согласилась. Она отличный вариант для моего плана. Смотрю в лобовое стекло, потом поворачиваю голову в бок. Машины плавно проносятся, паркуются. Идет дождь. В машине темно и промозгло, как в моей семейной жизни. Переключаюсь на геолокацию жены. Инга еще дома, но я знаю, что у нее встреча в 20:30 в ресторане «Бунгало» на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Мы женаты 3 года, я ее очень люблю. Или... иногда сомневаюсь, а потом снова понимаю, что люблю и буду любить. И то, что я замутил сейчас, все ради того, чтобы вернуть жену. Вернуть ее чувства ко мне. Она просто запуталась. И устала. Это все моя вина. Неделю назад я случайно увидел у нее в телефоне приложение сайта знакомств. Я его хорошо знаю, потому что именно там мы и познакомились, когда я был еще студентом. Это какое-то вечное приложение. И вот, промучившись всю ночь в сомнениях и ревности, ну, мало ли, зачем ей оно понадобилось, может, для какой-то подруги скачала и забыла удалить? Пытался себя убедить. Не получилось. Я решился. Регистрируюсь. Я знал ее возраст и что она примерно может о себе написать. Поэтому нашел быстро и легко. Естественно, свой профиль сделал левый. Выставил мужика, похожего на Дерипаска, и с замашками миллиардера. И кто бы мог подумать, что через час уже вовсю буду переписываться со своей женой. Оказывается, я многого о ней не знаю. Например, что моя жена говорит на инглише. Кроме ломаного «hello», она ничего не знает. В поездках я ей помогаю общаться. Это у меня английская школа. Спасибо маме. Затем я соврал, что хочу прикупить картину для офиса. Так она стала писать о том, как хорошо разбирается в картинах, и с удовольствием поможет мне ее выбрать. Кстати, моя жена оказалась не замужем. В разводе. Ну, как в разводе? Она типа в разводе, он типа лох. Это я лох? На ней женат. И так сильно ее любит, что не дает развода. А она вся в муках от этой ситуации. И ждет. Не хочет делать ему больно. Ведь он так сильно любит ее. В этом она права. Я реально люблю Ингу. И даже то, что я с ней начал виртуальный роман с аватаркой из нейросети, которая мне также сделала офис, работу и машину, тому верные свидетели. Или я просто от ревности головой поехал. В общем, я сгенерировал себе вторую личность, которая очень зашла моей жене, что на следующий день стал получать от нее полуобнаженные фото с подписью «Сегодня ты мне снился». Самое интересное, что это я всю ночь с ней спал рядом и не знал, кто ей там снится. И вообще, никогда не видел этого белья. Но через пару ее горячих фото и откровенных СМС, которыми мы давно не обмениваемся, я увлекся своей собственной женой и не захотел ее никому отдавать. И принял решение сработать на опережение. План такой. Сегодня в 20:30 в ресторане «Бунгало» ее ждет миллиардер. Но там она увидит меня с красивой девушкой. Я закажу для незнакомки вино, ужин при свечах и подарю цветы. Все будет максимально пафосно и красиво. Мы будем мило беседовать, улыбаться и держаться за руки. Представляю лицо жены. Она начнет рвать и метать. Ведь все будет именно так и там же, где было первое свидание у меня с ней. Инга цепенеет от шока, но не зайдет далеко. Не устроит скандал и себя не выдаст. Логично же. Зачем выдавать, палить мужа, если сама пришла на свидание с другим мужиком? И тихо уйдет. А до нее дойдет, что она может потерять мужа, и тогда закончит свои переписки. Ну а новый Дерипаска просто отключит и выбросит телефон. Мой брак будет спасен. За счастье нужно бороться, так всегда говорила мама. Поэтому мне нужна эта Алена в... Присматриваюсь к фото на Аве. Любопытно, это у нее лифчик или купальник? Какая разница? Закусываю губы. Может, после этого нам с Ингой удастся поговорить и все выяснить, как муж с женой. Я тоже плохой муж. У меня то съемки, то безденежье и бесконечные пробы с неудачными кастингами. Я же актер, пока малоизвестный. Но это пока. Смотрю на телефон, время поджимает. Надо поторопить эту Алену. Чё она там зависла? Так, я жду. Строчу. «Здравствуйте», — печатает она с небольшой паузой. Затем что-то стирает и снова печатает. «Хорошо. Где встретимся?»